В этой книге есть сила, способная перенести вас в тихое место за пределами мысли. Туда, где исчезают порожденные разумом проблемы, и где человек наконец понимает, что значит самому творить собственную жизнь. В книге приведено множество специальных практик. Даны ясные ключи, которые позволят открыть для себя изящество, легкость и свободу, появляющиеся в нашей жизни, когда мы просто останавливаем мысли и воспринимаем окружающий мир с позиции сейчас. Свобода начинается с осознания, что вы и мыслящий не одно и то же. Такое осознание позволяет наблюдать за тем, кто мыслит. В процессе наблюдения активируется высший уровень сознания. Постепенно вы начнете понимать, что по ту сторону мысли лежит безбрежный океан интеллекта, а мысль – крохотная частица этого океана. Кроме того, вы осознаете все истинно ценное – красота, любовь, творчество, радость, внутреннее спокойствие – возникают за пределами разума. Вы начинаете просыпаться.